Воскресенье, 15 июня, 9:45, Харбург, Гамбург. 15 лет просидев на героине, Ханзе Краус превратился в ходячий скелет, одни кости, туго обтянутые мешком из серой сухой кожи. Глаза в детстве и юности синие, преждевременно выцвели и помутнели. Сгорбленный карлик с уродливым личиком, одна ручонка под затылком, другая с сигаретой у тонюсеньких губ, лежал сейчас в пустом заброшенном доме на грязном матраце, от которого поднимался такой крепкий дух, что любого постороннего тут же вывернуло бы наизнанку. Однако Ханзе это было нипочем, его собственный запах не отличался от запаха матраца. Ханзе надо было ширнуться, и поскорее. Он знал, что невнятный зуд в костях, который он сейчас испытывал, мало-помалу превратится в выламывающую все тело нестерпимую боль. Но чтобы привести себя в порядок, нужны денежки, а у него в данный момент ни гроша. Хотя клиент он давний и верный, героин в кредит ему ни одна сука не продаст. Долбанные турки. Столько на нем заработали, а добра от них все равно не дождешься. Правда, сегодня его положение было менее безнадежно, чем обычно. У него имелся чудесный козырь. Ханзе отбросил докуренную сигарету и сунул руку под матрац, еще раз полюбоваться на свое сокровище. Только он хотел развернуть тряпицу, в которой оно было завернуто, как на втором этаже раздался надрывный туберкулезный кашель. Там спал другой бездомный. Ханзе переждал кашель, настороженно вглядываясь в темноту. Затем развернул тряпицу. В свете луны 9-миллиметровый пистолет был особенно красив. Ханзе в оружии не разбирался, но угадывал, что этот пистолет особенный. Рукоятка с узорчатой инкрустацией, похожа на золото, а может и золото, иностранный, надпись кириллицей, которая заканчивается цифрой 12. Ханзе опять завернул пистолет в тряпицу, тщательно следя за тем, чтобы не коснуться его пальцами, иначе при определенном повороте бедолагу в бассейне запросто навесит на него ни в чем не повинного Ханзе. Предыдущей ночью он отоварился у турка. Заброшенный бассейн был идеальным местом для такого рода дел. Когда у Ханзе появлялись деньги, он закупал героин впрок, чтобы продать его с небольшим наваром. Турки закрывали на это глаза, вонючий карлик приторговывал такими мелкими партиями, что их бизнесу никак не угрожал. Однако вчера денег было ровно на одну дозу. Турок получил монету и сразу же смылся, а Ханзе задержался, чтобы оправиться. Поскольку он питался с помойки, то его кишечник делал, что хотел. Многодневные запоры чередовались с мучительным поносом. Только он присел, как возле здания остановилась машина. Света фар он не видел, значит, подъехали, крадучись, с выключенными огнями. Годы уличной школы подсказали Ханзе, что надо делать. Он вскочил, подтянул штаны и спрятался в бывшей раздевалке. Инстинкт сработал правильно. В бассейн зашли трое. Мужчина в возрасте, молодой качок и некто третий с парусиновым мешком на голове и связанными за спиной руками. Ханзе сразу врубился. Пришли трое, а уйдут только двое. Он наблюдал за происходящим через разбитое окно. Любопытство взяло свое, хотя разумнее было отсидеться в каком-нибудь темном углу. Молодой парень с пистолетом в одной руке и с фонарем в другой заглядывал в раздевалку, но Ханзе вовремя спрятался за остатками одной из кабинок. К моменту, когда человек в мешке прохрипел «Нет!», Ханзе уже был опять у окна. Вспышка выстрела была менее яркой, чем он ожидал, да и звук больше напоминал глухой хлопок в ладошке, пистолет явно с глушителем, звякнула упавшая на камни гильза. Затем мужчины неторопливо удалились. Перед тем, как уйти, парень остановился у двери, приподнял крышку давно бессмысленного мусорного бачка и швырнул в него пистолет. Ханзи очень удивился. Этой наглой публике совершенно наплевать на то, найдут орудие убийства или нет. В нескольких сотнях метров отсюда канал. На его дне, надо думать, валяется уже достаточное количество вещиц подобного рода. Оставить пистолет в нескольких шагах от трупа — прямое приглашение его найти. И как только убийцы скрылись, Ханзи нашел пистолет и унес. Теперь Ханзе нужно было обменять информацию и пушку на наличные. Номер принадлежащего турку сотового телефона он знал наизусть, а ночь — самое время для такого рода разговора. Ханзе вскочил с кровати, натянул старенькую армейскую шинель, которую носил зимой и летом в любую погоду. Тряпицу с пистолетом он сунул в один из вместительных карманов шинели. Расхаживать по улицам с оружием, конечно, не самое умное дело, однако вещи, которые он оставлял в пустой развалюхе, где всегда кантовалось несколько бездомных, зачастую исчезали. Ханзи вышел на улицу и принялся искать исправный телефон-автомат. Задача непростая в районе, где вандализм — любимое народное развлечение.